Глава 35. Сообразить, что происходит, мне удалось не сразу. Я просто не ожидал подобного. Гирсу полагалось быть в замке, охраняя благополучие княгини, а не гулять по долинам, помогая мне выпутываться из неприятностей. Но знамена не оставляли никаких сомнений. Мой командующий прибыл с армией к воротам города. Не предполагая подобного самоуправства от ответственного и исполнительного Гирса, уже перечислял в голове, что сделаю с ним после, как над полем разнесся громкий клич. «Княгиня бесстрашна!» Вопль заставил похолодеть и мгновенно пересмотреть планы. Если изначально, увидев подкрепление, я думал растянуть битву, чтобы уменьшить потери, то теперь вариант оставался только один – закончить все как можно быстрее. Ворота распахнулись, и мы, сметая противника, ворвались в гущу сражения. Не зная, где и насколько защищенной находится моя женщина, я требовал от людей быстрее разобраться с воинами Йенса. То, что старик не появился и не попытался вызвать меня для переговоров, достаточно однозначно демонстрировало его намерения и планы. И пусть мне пока была непонятна роль Хью во всем этом, какое-то эхо поступков, характерных именно для него во всем этом, тоже можно было разглядеть. С подмогой Гирса победа далась нам весьма небольшой ценой. Закаленные в боях, не страшащиеся ни смерти, ни плена воины армии Сизых Холмов значительно превосходили противника по уровню мастерства. Убедившись, что бой сошел на нет, а оставшиеся воины Йенса обратились в бегство, подозвал адъютанта, всегда находящегося рядом. «Коня мне!» Окинув взглядом долину, почти сразу нашел Лизабет. Облаченная в доспех в окружении небольшого отряда, она ждала в стороне. И мне очень не понравилось, что все это зрелище ей пришлось наблюдать. Направив лошадь в ее сторону, заметил, как княгиня нервно дернула поводья, вынудив коня отступить на шаг. С трудом сдержав усмешку, внимательно осмотрел всю ее фигуру с ног до головы. Где-то в глубине клокотала злость на такое беспечное отношение к собственной безопасности. Но с другой стороны, Лизабет все же не нарушила ни единого своего обещания или моего приказа. Впрочем, как и Гирс. Так что в какой-то мере подобное решение достойно восхищения, а не порицания. Не будь все так опасно. Раздираемый противоречиями, пока не придумав, как с ней поступить, натянул поводья, останавливая коня перед супругой. Лизабет нервничала. Ее маленькие ладошки комкали платок. Глаза бегали, более всего остального демонстрируя чувство вины и неуверенность. Но задело меня другое. Темные круги под глазами, выступившие скулы, пыль и грязь на щеках и бледная, болезненно-серая кожа. Все мои попытки как-то улучшить самочувствие княгини разбились в прах. Чувство неудовлетворения было сильнее прочих. Как муж я оказался совсем нехорош. «Княгиня бесстрашна!» Повторный клич вывел меня из этого состояния задумчивости. Армия Сизых Холмов восхищена своей миронской княгиней, а это многого стоит. Приняв решение, растянул губы. «Что ж, бесстрашная княгиня, следуйте за мной в город, раз уж вы решили навестить своего мужа». Поворачивая коня к городу, я видел, как дрожит эта маленькая женщина, пуская лошадь шагом. Ничего, кто-то заслужил немного напряженного ожидания. Меня все потряхивало от волнения. Мадис не стал повышать на меня голос при подчиненных или как-то еще выражать свое недовольство. Но я видела, как сжались в тонкую линию губы, демонстрируя явно не восторг князя. Двигаясь по краю поля, усеянного телами и залитого кровью, я тщетно пыталась взять себя в руки. Только ничего не помогало, а вопли, идущие со всех сторон, только делали ситуацию сложнее и неоднозначней. «Мадис, не сердись!» Пытаясь перекрыть радостные крики воинов, рядом с князем пристроился Гирс, кидая встревоженные взгляды то на Мадиса, то на меня. «Займись людьми, потом поговорим». Отстраненно и холодно последовал ответ. «Княже, она... Займись наведением порядка и помощью раненым, Гирс. Это приказ. Слушаю, княже». Склонив голову, не посмел больше перечить великан. Мне достался тоскливый взгляд человека, который предвидит беду, но ничего не может поделать. Въехав в город, Мы почти сразу свернули с центральной улицы, проследовав в сторону нависающей скалы. Остановившись у распахнувшихся темных ворот, князь спрыгнул со спины коня, бросив поводья ближайшему воину. Подойдя ко мне, Мадис молча протянул руки, ожидая. Неловко перекинув ногу, я едва ли не скатилась в объятия мужчины, не позволившему рухнуть на землю. Развернув меня и поймав за руку большой шершавой ладонью, все еще не произнося ни слова, Мадис потянул меня во двор. Только у ступеней, ведущих в небольшой домик, чуть в стороне от главного здания, князь притормозил, обернувшись. «Все вон!» Голос был, кажется, спокойным и сдержанным, но у меня едва не подогнулись ноги от страха. Переступив порог, мы попали в небольшую комнату, весьма скромно, но уютно обставленную. Отпустив мою ладонь, Мадис, все еще не глядя и не говоря ни единого гневного слова, сводя при этом с ума, прикрыл двери и снял крышку с жаровни, бросив туда совок угля из ящика, стоящего в углу. По комнате тут же разнесся тихий треск, и на меня пахнуло волной тепла. Отстегнув перевязь с мечом и прислонив его к стене, князь проворно растянул ремни на собственном доспехе. Снятая кираса была повешена на спинку деревянного стула. Только сейчас, заметив, что меня все трясет от холода, передернула плечами. Не в силах больше терпеть этого молчаливого порицания, согласная на все, что угодно, я открыла и закрыла рот, прежде чем сумела что-то выдавить из себя. «Это моя вина, Гирстут...» «Помолчите, княгиня. Будьте так любезны», — отстраненно отозвался Мадис. Подойдя к простому деревянному столу, князь налил в небольшой таз воды из кувшина, обмакнул туда чистую тряпицу. Отжав лишнюю воду, Мадис отложил ткань в сторону, ополоснул лицо, забрызганное чужой кровью. Вода в тазу тут же окрасилась в розовый цвет. Стерев влагу сухим полотенцем, лежащим тут же рядом, князь оперся обеими руками о стол и несколько долгих минут глядел в стену напротив. Я боялась даже шелохнуться, не очень понимая, что ожидать от мужчины, только что собственноручно убившего столько людей. Шумно выдохнув, Мадис оттолкнулся от стола, взял мокрую тряпицу и подошел ко мне. Прошедшая была дрожь вернулась с новой силой. «Я...» «Ничего не говорите, пожалуйста», — пресек мою очередную попытку мужчина. Большие руки с обеих сторон ухватили шлем и медленно потянули его вверх, стягивая с головы. Только сейчас я почувствовала, как взмокли волосы, прилипнув ко лбу под этой конструкцией. Отставив шлем на край стола, князь внимательно посмотрел на меня, едва заметно покачав головой. Когда к щеке, осторожно, едва касаясь, прижалась мокрая ткань, я вздрогнула всем телом. Нежно, медленно мне смывали дорожную пыль с лица. Подняв руки, я попыталась отобрать ткань у князя, но на меня нетерпеливо шикнули, отодвинув ладонь. «Стойте смирно, княгиня. У меня не так, чтобы много терпения в запасе». Ничего не понимая, пребывая в каком-то трансе, я смотрела в эти медовые глаза, стараясь разобраться в происходящем. Лицо Мадиса вновь было непроницаемым, только между бровей появилась складка. Прохладная материя скользила по коже, даря невероятное облегчение. В какой-то момент, устав от противоречивости и неопределенности происходящего, я просто прикрыла глаза, наслаждаясь мягким прикосновением. «Княгиня бесстрашна», — тихо с усмешкой произнес вдруг князь. Не решаясь открыть глаза, я каждой клеточкой кожи почувствовала, как заливаюсь краской стыда. Отчего-то именно перед этим мужчиной мне было неловко. «Маленькая бесстрашная княгиня, перешедшая за 2 дня перевал, чтобы спасти своего недальновидного и неосторожного мужа. Об этом сложат легенды, будьте уверены. Поднимите руки в стороны». В тихом голосе не было злости, и я быстрее выполнила просьбу приказ, все еще не открывая глаз. Когда распустились ремни на моем доспехе, я смогла, наконец, глубоко вздохнуть и расслабить спину. Пусть шнуровки в самом парадном из моих платьев были и туже, но я никогда не носила его столько времени подряд. Когда Мадис стянул кирасу через голову, я, не сдержавшись, тихо застонала, поведя плечами. «Снимайте с себя все остальное. К сожалению, ванну я сейчас организовать не смогу, но чистая вода еще есть». Распахнув глаза, я с непониманием уставилась на князя, который, не глядя на меня, бросил на узкую постель что-то светлое из одежды. Другого ничего нет, но пока вам хватит. У вас немного времени, так что поторопитесь. Открыв дверь, Мадис выплеснул из таза грязную окровавленную воду на траву, вернул таз на стол и вышел. А я стояла, прибитая всем происходящим. Мне так и не позволили оправдаться, отчего внутри крепло чувство вины. Впрочем, я не знала, что именно скажу, но надеялась, что слова появятся сами собой. Оглядев комнату, зацепилась взглядом за таз и кувшин с водой. Наверное, все же не стоило нервировать князя непослушанием сегодня. Так что, быстро скинув грязную, запыленную в дороге одежду, в восхищении скривив губы на стертые по внутренней стороне бедра, я быстро обтерла тело холодной водой, ежась, но при этом выдыхая с облегчением. Более явной демонстрации, что я не приспособлена к походной жизни, и не требовалось. Опасаясь, что мое ограниченное неизвестно чем время может выйти в любой момент, натянула одежду, оставленную князем. Это оказалась мужская сорочка, чистая и не очень длинная. С ужасом, оглядев свои голые от бедра ноги, не зная, как быть, невольно ухватилась за плащ. Вот только и эта одежда была пыльной настолько, что даже прикосновение вызывало непроизвольную гримасу на лице. Если я могла накинуть его на дорожную одежду, то завернуться сейчас казалось просто немыслимым. В дверь коротко резко постучали, и она распахнулась от удара ноги. В проеме с подносом в руках стоял Мадис. Окинув замершую меня взглядом, князь недовольно нахмурился, больше не скрывая собственных эмоций. «В постель! Живо!» Подпрыгнув от резкого приказа, я метнулась к кровати, забравшись под одеяло едва ли не с головой. Тяжело вздыхая, князь поставил свою ношу на стол, чтобы вернуться и запереть дверь. А через мгновение мне подали плошку с теплым ароматным бульоном и круглую булочку. «Это пока все, что можно найти, так что придется терпеть до обеда. Но, думаю, должно хватить». Словно извиняясь, признался князь, подтягивая табурет и усаживаясь рядом с постелью. Все еще не отойдя от произошедшего, надеясь на разговор, я с трудом могла протолкнуть в себя даже самый маленький кусочек. Вначале. А чуть позже обнаружила, что еда как-то очень быстро кончилась, оставив мне только пустую плошку. Отобрав посудину, Мадис, вдруг подойдя к окну, опустил занавески сперва на одном, а затем и на другом, погружая комнату в полумрак. «А теперь время спать, моя бесстрашная княгиня». «Но я же не усну», — тихо попыталась возразить, едва сдерживая зевоту и с трудом удерживаясь в сидячем положении. «Конечно, нет». Тихое со смехом фырканье долетело до меня уже как-то издалека. Я почти не почувствовала, как на плече поправили покрывало и как ближе поставили жаровню, проваливаясь в теплый без видений сон.